Казалось, мне не на что было жаловаться. Я достиг большего, чем многие из моих сверстников. И я был совершенно здоров, если, конечно, не принимать во внимание легкую хромоту, которая совсем не препятствовала осуществлению моей мечты. А я мечтал сделаться понтификом в одной из греческих коллегий. Примечание. Понтифик – это римский священнослужитель. Коллегия понтификов занимала центральное место в римском государственном культе, так как она осуществляла надзор за другими греческими коллегиями, ведала составлением календарей, обрядами, жертвоприношениями, погребальным культом и так далее. Но почему же мне не дано радости? Почему Клавдия так жестоко воспользовалась моей доверчивостью? Почему каждый раз, как только я встречаюсь с евреем Павлом, меня охватывает отчаяние? Наконец я провалился в глубокий сон, от которого очнулся лишь в полдень. Мне снилось нечто прекрасное, но что именно, я никак не мог вспомнить. Тем не менее мрачные ночные мысли вдруг сменила твердая уверенность, что я не случайно узнал вчера о Гетере Дамаре, и что это отчего-то очень важно для меня. Эта убежденность так подняла мое настроение, что я поел с огромным аппетитом и даже отправился к Бродобрею, чтобы он завел мне кудри, уложил искусственными складками мой греческий плащ. Я легко отыскал красивый дом Дамаре. Дверной молоточек у него был в виде ящерицы из коринфской бронзы. Я долго и настойчиво стучал. И проходивший мимо мужчина даже сделал неприличный жест и покачал головой, как бы говоря, что мое упорство ни к чему не приведет. Наконец мне отворила какая-то заплаканная молодая рабыня, которая, едва увидев мое лицо, хотела тут же захлопнуть дверь. Но я успел просунуть ногу в щель и сказал первое, что взбрело в голову. В Коринфе я встречался с евреем Павлом. Я хочу поговорить о нем с твоей госпожой. Другого намерения у меня нет. Девушка с неудовольствием пропустила меня в дом. Во внутреннем дворике стояло множество раскрашенных статуэток и скульптур. В просторном треклинии стояли удобные ложи. Стены были украшены роскошными восточными коврами. Вскоре появилась полуодетая и босая Дамаре. Лицо ее светилось от радостного ожидания. Воздев руки, она пылко приветствовала меня и спросила: «Кто ты, чужестранец? Правда ли, что ты принес мне привет от посланника Павла?» Я начал объяснять ей, что некоторое время назад встречался в Коринфе с Павлом и имел с ним долгую беседу, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. «И вот я узнал, — говорил я, — что она, Дамаре, из-за учения этого странствующего еврея совершенно переменилась, и сразу же решил потолковать с ней обо всем. Рассказывая, я рассматривал Дамаре, понимая, что она уже может называться пожилой женщиной. Радостное выражение исчезло с ее лица, и она отступила назад. Несомненно, когда-то она была прекрасна, и ее стройная фигура все еще вызывала восхищение. Броско одетая, искусно причесана и накрашена, она, по крайней мере, при неярком освещении, наверняка и сейчас могла бы околдовать мужчин. Она устало опустилась на ложе и сделала мне знак последовать ее примеру. Очевидно, она заметила мой испытующий взгляд, поскольку принялась неторопливо приглаживать волосы, поправлять одежду и прикрывать босые ноги складками туники. Затем она сложила руки на коленях и вопросительно взглянула на меня огромными серыми глазами. И неожиданно я почувствовал себя очень уютно в ее обществе. Приветливо улыбнувшись, я сказала: